Да и темно довольно, хоть половина луны есть на небе, и звезд вон сколько. Бегут, кричат. Но, видимо, все нормально, так как никто перенацеливать минометы не стал. Вместо этого все бросились палить на максимальной скорострельности. А ведь неправильно. Юрий Васильевич только сейчас подумал, что, выпуская они мины с интервалом в полминуты хотя бы, эффект отвоя был бы сильнее. А так за минуты все 50 мин выпустили, и все, баста карапузики, кончились арбузики. «И еще по одной мине через 2 минуты», — решил он не жадничать. 10 мин потом погоды не сделают, а сейчас, с перерывом, точно панику усилят. Эти пироманы, в смысле пацаны его потешные, с радостью похватали мины из привезенных на всякий случай и выпустили опять по неприятелю. «Все, закончили. Егорка, командуй, всем трамблоны зарядить. Василий Семенович, воем передай своим, пусть у кого есть, заряжают пищали». Случилось все, как Боровой и предполагал. Убить человек 500 50-60 минами невозможно. И сейчас с поляны люди и кони неслись во все стороны, не выбирая дороги. Принеслись пара десятков обезумевших нагаев и к ним на опушку. Засверкали стволы трамблонов и пищали вспышками. Тоже обезумели все. Ну, выбежало пусть 2 десятка человек. В них из сотен ружей пальнули. Так пороха не напасешься. А свинец вообще проблема. В России не добывается, весь привозной. Такими темпами, если палить, то вскоре из трупов свинец нужно будет выковыривать. Юрий Васильевич наблюдал за потешными. А вполне уверенно ребята себя ведут. Выстрелили быстро, достали стальной ёршик, прошлись внутри ствола и потом еще на всякий случай войлочным, который с другой стороны шомпола приделан. Теперь бумажные патроны дробь и пыжом забить в конце, чтобы свинцовые шарики не высыпались. Прием сотни раз отработанный, как и то вдолблено в головы отроков, что оружие в бою всегда должно быть заряжено. Лучше потом в воздух салютом разрядить, чем во время боя оказаться лицом к лицу с врагом, безоружным, понадеявшись, что все уже закончилось сражение. К Боровому подбежал старший у московских дворян сотник Яким Тимофеев, сын Рыков, руками машет в сторону поляны вражеской. А вон чего хочет сотник. Об этом они на совете говорили. Если враг побежит, а он побежит, то идти к поляне и огнестрелом там дополнительные жути навести. Так ведь южнее еще силы где-то вражеские остановились на ночевку. Эти побегут и тех за собой потащат. Точно не решили, как поступать. Будут по обстоятельствам воеводы решения принимать. «А пусть», — решил Юрий Васильевич, — «нечего тут сейчас совет собирать и обмозговывать. Нужно ковать деньги, не отходя от кассы». «Давайте, пошли вперед». Юрий Васильевич и сам достал пистоли из-за пояса, досыпал в первом на полку пороха из пороховницы и передал второй брату Михаилу. «Пошли!» Событие 66. В лесу, а надо до главной поляны 400 метров пройти. Редко, но тут то там слышались выстрелы. И каждый раз брат Михаил дергал Юрия Васильевича за руку и указывал в том направлении, откуда выстрел донесся. Иногда вспышку света Боровой и сам видел, но ему вот вороги не попадались, не лезли под выстрел пистоля. В оправдание ворогов можно сказать, что князь Углицкий не в первых рядах воев шел. Впереди шли пацаны с трамблонами, потом сотня калужцев, с москвичами перемешавшись, и только потом с татарами касимовскими в качестве живого щита, шествуя важно, в спокойствии чинном, шли Юрий Васильевич с братом Михаилом и Мурзой Мустафой Али. Татарину важному Боровой даже пистоль выделил из трофейных, взятых у беков всяких в Казани. И сейчас непривычный к такому оружию Мурза шел рядом, вытянув руку на всю длину и хищно стволом туда-сюда двигая. Юрий уже и пожалел, что дал оружие этому товарищу. Они ведь не первые идут, и впереди его пацаны и калужцы с москвичами. Еще пальнет, ну там, споткнется или привидится чего. Нет, так-то Мурза отличный воин. Не писарь точно. Но рубака, сабля у него знатная, и видно, что боевая в зарубках. Перед большой поляной все остановились. Луна, как назло, спряталась за одно единственное облачко, и видимость так себе. Потому на открытое пространство выходить ратники и пацаны не спешили. Юрий Васильевич из-за плеча одного из воинов выглянул на поляну. «Да, на самом деле темно, как у негра где?» «Смутные тени носятся, так не сразу даже определишь, это лошадь далеко пробежала или человек, но близко». «Стоим!» — что из силы крикнул Боровой. «Ждем! Сейчас луна выйдет!» На самом деле, может, и не прямо сейчас. Ее силуэт пробивается через облако. Кажется, вот сейчас и светлее станет. Но облако это какое-то ноздревато-дыроватое, и за минутой просветления начинается вновь минута помутнения. «Бабах!» — не выдержали люди, разрядили чуть не сотню стволов. Но, может, и хорошо. Именно в этот момент ночное светило избавилось от облака и осветило поляну, а на них десяток человек бегут с саблями. Тут и стойкий оловянный солдатик выстрелит. Даже чеховское ружье, повесившееся, выстрелит. Этих бегунков, как с шахматной доски фигуры, снесло. Прошлась по ним клюшка для гольфа. Нагаи же думали, тут сеча будет, а тут встреча горячая. Луна не так, чтобы все ясно и четко показала, но одно точно стало ясно. Нагаи из поляны убрались не все. Отдельными особями и целыми группами степняки носились по поляне. Также хаотично двигались и кони, где-то бунчиками, а где и в одно рыло. А чего, можно пострелять? «Огонь! 5 выстрелов!» Юрий Васильевич во все горло завопил. Он понимал, что это для него над ночной поляной тишина стоит. На самом деле, лошади раненые и испуганные ржут, люди также орут. Может, кто и ржет, можно от таких чудес среди ночи и с ума сойти. Опять горло за последние несколько минут сорвал. Нужно глашатая завести, он ему тихонько в ухо гаркнет, а тот уже во всю Ивановскую поведает народу. Всполохи света вылетают из стволов, особенно красиво из трамблонов с таким снопом искр. Ночью заряжать мушкеты с пищалями помедленнее, чем днем. Вообще можно пулю, пока ее кожанкой обворачиваешь, уронить. Или шомполом мимо сунуть, товарищу в глаз. Пацаны из трамблонов уже отстрелялись давно, а из пищалей и 3 выстрелов не произвели. Наверное, зря пацаны палили. Насколько там картечь летит, даже в плотном бумажном стаканчике? Ну, самый край 50 метров. И то убойной силы уже не имеет. На таком расстоянии вороги быстро кончились. Разве для психологического эффекта? Там ведь не глухие и не слепые нагаи по поляне бегают. Они и видят, и слышат, что по ним стреляют. А пули из мушкетов, бывает, и ранят кого из бегающих рядом. И тот орать начинает всякую непотребщину. Про маму чью-то и шайтана. К последним выстрелам поляна очистилась. Кого-то убили или ранили. Кто-то в реку сиганул. Кто-то по шляху на юг подался. «Прекратить стрелять! Не заряжать!» Уже сиплым голосом совсем, можно сказать, что завизжал Юрий Васильевич. «Егорка, повтори команду громко!» Уже почти прошептал он пацану на ухо. Потешный солдатик закричал. Оценить качество суфлера Юрий не мог, но парень широко рот открывал. Народ остановился и стал вглядываться в темноту на том конце поляны. А ну, как сейчас оттуда конница выскочит. Все 10 000. Минута проходила за минутой, набралось с 15 минут. Ничего, никого. «Егорка, скомандуй, что возвращаемся в лагерь. Трофеи будем собирать, как рассветет. Берем минометы и уходим». Князь Серебряный все это время крутился вместе с татарами Касимовскими вокруг князя Углицкого. В ход операции не вмешивался. Да и как в нее вмешаешься? Роли расписаны на совете. Все знают, чем должны заниматься. А он страхует брата и наследника великого князя. Точно головы ему снесут, если с Юрием Васильевичем что приключится. Вот же неугомонный отрок, словно бес в него вселился. Сидел молча раньше рядом с братом, мычал иногда, да в церкви сознание терял бывало. И вдруг подменили. Хорошо ли? А бес его знает. Но с другой стороны, Эван немцев сгоношил, маркирки интересные сделать. Работает это так, что сам сегодня свалился и в землю вжался Василий Семенович, когда стрелять из мортирок начали. Такой вой и свист поднялся, словно все черти из ада сюда прибежали, и давай эти звуки нечеловеческие издавать. Так бесы и не человеки. А ведь он уже два раза слышал, но тут и громче, и нечеловечнее еще. Ноги сами подкашиваются, не можешь ими управлять. Глава 23. Событие 67. Остальные тестикулы у этих парней. Утром мародерка не удалась. Пошел отряд на лошадях трофейных за хабаром и чуть стриженным не вернулся. Они въезжают с севера на поляну, заваленную трупами людей и лошадей. А с юга, именно на эту поляну и именно в это время, въезжают нагаи. Или правильнее говорить «нагайцы»? Правильнее пока о них не говорить, а принудить к миру. Есть ли децимация у нагайцев? Нет ли, науки о том неизвестно. А если и известно, то кандидат исторических наук Артемий Васильевич Боровой эту науку не изучал. Но каким-то образом сотникам и тысяцким в нагайском войске удалось навести порядок, и они вернулись на поляну, с которой сбежали. Отряд фуражиров и коллекционеров чужих сабель, русско-татарский, быстро развернулся и поскакал к засеке. Только десяток разведчиков оставили. Они за теми самыми валунами, что служили подставкой для Егорки при зарядке Карамультука, залегли и стали бдить за степняками. Те собрали трупы своих товарищей, при этом бегом носились по поляне. Потом освободили их от ненужной в аду одежды и оружия, и покидали в балочку у реки. Сверху набросали веток и камышей еще нарезали на берегу реки, накидали. И принялись разделывать лошадей убитых и трофеи в кучу стаскивать. Князь Углицкий как раз завтракал с князем Серебряным, когда ему эту чудную вещь записал брат Михаил со слов заместителя Скрябина Якова Степанова, сына Стрельцова. «А ежели мы сейчас и этих обстреляем, подтащим на первую полянку минометы и оставшиеся 6 мин выпустим из каждого, они завтра снова придут?» Вопрос риторический был, но Василий Семенович, почесав репу свою каштановую нечесанную, стал вдруг отвечать. «Надо идти и обстрелять». Юрий Васильевич прочитал записку. «А что потом? У нас ни одной мины не останется. Только фальконеты и пушка времен Очакова и... ну, древняя. А еще мортирки, что из тюфяков, переделали. После второго раза они сбегут точно в свои степи», — прочел Юрий через минуту. Так-то хотелось в это верить. Но ведь именно Василий Семенович его уверял, что только вой заслышав, поганые разбегутся. А они не разбежались. Так что Кассандра из него та еще. Но не могла же у той тетки борода расти. Завтракали они кашей с говядиной. Из Рязани вечером обоз пришел. Каша была плохая, она быстро кончилась. Закидывая ее в себя большими деревянными ложками, Боровой вдруг вспомнил, как в институте на одной из лекций им профессор рассказывал, почему мясо свиньи – свинина, мясо кролика – крольчатина, а вот мясо коровы – говядина. Дословно. Сейчас, через 40 с лишним лет, Боровой не вспомнит, но суть в том, что буква «Р» славянам не зашла, и слово «корова» просто не существовало, была Когова. При этом Ко, или в других словах Ка, это приставка. Первоначально животное, как и в Индии, называли Гов-Гова, поэтому и мясо говядина. Кстати, сейчас на Руси-матушке церковь не разрешает есть мясо некоторых животных. Телятину нельзя есть. Но потом это объяснят, что придумали церковники это правильно. Нельзя забивать молодняк. Пусть он вырастет, даст приплод, состарится. И вот тогда вкушай говядину. При этом, что там с бычками, непонятно. Они тоже состариться должны. Еще нельзя есть зайцев и кроликов. Якобы они нечистые животные. Но вот тут этот запрет был Юрию Васильевичу непонятен. Он несколько раз хотел спросить митрополита Макария, в чем тут нечистость, и все забывал. Еще нельзя есть лошадей. Про это ему объяснил протопоп и духовник Ивана Сильвестр. Мол, адские исчадия мусульмане, нехристи, лошадьми питаются. И? Тот же Сильвестр как-то не так давно, последние дни Юрий был в Москве, рассказал Ивану, а тот потом ему написал, что под Новгородом, в селе Большом, сожгли дом с тремя мужами-плотниками по именам Неупокой, Данила и Михаил, из-за того, что уличили их и доложили батюшке, что телятину они ели запрещенную церковными правилами. Но батюшка и повелел запереть их в доме, где они нечистую пищу вкушали, и поджечь. А говорят, на Руси костров инквизиции не было. Один вот, оказывается, точно был. Поругались немного Юрий Васильевич с максималистом князем Серебряным и решили, что, может, и прав неслух отрок. Лучше подождать поганых у засеки и уж тут из всех стволов по ним жахнуть. А то 50 мин могут не впечатлить степняков. Раз нагайцы дали еще один день, как минимум, им подготовиться чуть лучше, то именно этим все 400 ратников, татар касимовских и пацанов, занимались. Продолжили все дружно рубить деревца небольшие и ветки нижние у больших деревьев и удлинять продвинутую часть засеки. При этом Василий Семенович Оболенский-Серебряный смотался в крепостцу Шацк и повелел ратник там в дозоре сидящим тем же самым всем заниматься, двигая засеку влево навстречу отряду князя Углицкого. В результате уже почти в темноте две русские рати встретились. И теперь от берега Цны и до самого Шацка засека представляла в действительности непроходимую преграду. Понятно, что можно спешиться орде и растащить, но даже для нескольких тысяч человек это будет не быстрое занятие. И ведь никто при этом у русов сидеть, сложа руки, из защитников не будет. Стрелять будут, убивать будут. Еще можно подпалить буреломину эту. Но она из свежих веток и деревьев навалена. Так прямо сразу и не загорится. Но когда загорится, то долго гореть будет. А лошадь в огонь не пойдет. Придется опять ждать степнякам. А у них время лимитировано. Так и в этом случае русские ждать просто так не будут. Обойдут и стрелять опять будут. И что самое плохое, миновать эту засеку просто так нагайцам нельзя. Просто проехать мимо и защитникам ручкой помахать. Нет, это так не работает. Оставлять у себя в тылу вполне боеготовную рать в количестве 5 почти сотен человек – это медленный способ самоубийства. Русские пойдут следом и будут нападать на стоянках, на ночевках. Тут либо нужно брать крепость Шацк, либо уходить в степи, пока осталось продовольствие на обратную дорогу. До сарайчика 1000 верст. Событие 68. Разведка принесла не радостную, но долгожданную весть. Орда тронулась в их направлении. Количество неизвестно. Много. Вот сколько? Больше. Касимовские татары, изрядно все же опасаясь, прошли верст 10 по другому берегу Цны, и везде вдоль реки на левом берегу, на полянах и лугах приречных были нагаи. Тонкой такой цепочкой вытянулись или змеей длинной. Позавтракать ратники успели, а Юрий Васильевич с князем Серебряным остались голодными. Юсуф затеял в очередной раз плов, а это блюдо не сильно быстрое. Ругая кухаря, Боровой взял несколько пресных лепешек со вчерашнего дня оставшихся и, запивая из фляжки серебряной простой водой, отправился на холм, странный, с серебряным. Так он и не понял, почему на нем трава почти не растет. Вроде глина, как глина. Странно. Разведчики явно спешили весть принести, так как появились нагайцы только через пару часов. Могли спокойно плов откушать, сидя за столом. А так пришлось на холме быстро из деревянной чашки не руками, а ложкой есть. Не тот эффект. Впереди со штандартом и бунчуком ехали несколько воев, все в броне. Даже лошади в попоне, обшитой стальными блестящими на солнце пластинами. Катафрактарии настоящие. У одного, чуть дальше остальных броненосцев, пластины были золотом покрыты или вообще из золота сделаны. И шелом блестит на солнце желтым металлом. «Должно быть, тот желтый и есть Касим, сын правителя левого крыла Орды», поделился с Василием Семеновичем мыслями Боровой. «Выстрели по ним из пушки!» «И бумаги ждать не надо. По глазам видна гениальная мысль воеводы большого полка». «Не, во-первых, можем не попасть. А во-вторых, лучше бы он живой к Батяньке добрался и рассказал ему, как штаны в реке отстирывал, от страха обделавшись». Не поддался на горящие глаза Юрий Васильевич. «От реки до холма метров 400, может и больше, но на чуть». И уже все это пространство было занято нагайскими всадниками. Дорога лесная перед засекой, по предложению Мурзы Мустафы Али, была расширена. С той стороны тоже деревья вырубили маленькие. А с больших, которых было немного, все нижние ветви отчекрыжили. В результате сейчас от засеки до леса метров 40-50. Не на всем протяжении. Столько здоровья просто не хватило. Дальше, через 300 метров, это пространство снова сужается до десятка метров. Юрий Васильевич, делая себе в десятый раз в мозгах забывчивых зарубку про изобретение подзорной трубы, из-под ладони, сложенной козырьком, смотрел, как в этот карман набивается элита Ногайской Орды. Касим там или не Касим, но тут явно богатые всадники остановились. А остановились они, потому что на холме развивается большой красный флаг. Его точно с дороги видно, как, впрочем, и тех, кто стоит на вершине холма. В этом месте завал, стену, сделали умышленно чуть ниже, чтобы вершина непонятного холма была видна с дороги. Главным у пушкарей, минометчиков и прочих богов войны был Олег Сапковский. Всех подготовленных пушкарей пришлось оставить в Казани. И теперь стреляли из минометов и фальконетов в основном пацаны, потешные, и потому старший у них Литвин и стал комбатом командиром батареи. Стрелять-то почти нечем, или вернее не из чего. Фальконета — три. Один, тот первый самый, из которого все учились стрелять и который с собой в Казань не взяли, 56-миллиметровый. Еще один был на лодье, что его из Казани во Владимир привезла. Этот 60-миллиметровый. И последний, он же третий, всего 75-миллиметровый, что тайно для него сделал мастер-литеец Якоб фан Вайлерштадт. «Олег, давайте по три залпа из фальконетов по левому флангу. Попытаемся этих блестящих отсечь. Как три залпа сделаете, туда же из пушки татарской садоните. Посмотрим, что может этот каменный дроб». Соскучились по стрельбе хлопцы. Все 10 выстрелов за пару минут успели сделать. При каждом князь Серебряный подпрыгивал. Нет, не с испугу. Хотел посмотреть на результаты. Фальконеты и пушка били прямой наводкой через специально оставленные в завалах узкие бойницы. С ними намучились, деревья не хотели лежать неподвижно и проседали все время, высыхали, и оставленные бойницы исчезали. Пришлось потом снова прорубать топориками и саблями. Они снова проседали, тогда укрепили рогатками ветви. В общем, фальконеты и пушки били по самым ближним к засеке ордынцам и через стену результат был не виден. Вот Василий Семенович и скакал, как кенгуру. Боровой бы и сам подпрыгнул пару раз, но понимал, что все одно ничего не увидит. Слишком высокую стену они соорудили. А вот бронированных всадников было хорошо видно, и они стали пытаться коней поворотить, и окарались. Лошадь ногайская, не то что ко взрывам, она к обычной стрельбе из пистолей не приучена, пугается. Испугались и лошадки у начальства ногайского, и понесли хозяев вдоль стены. «Огонь из минометов по центру!» — прокричал осипшим своим голосом Юрий Васильевич. «Огонь!» — вторил ему Василий Семенович. Его рык услышали, и все 10 минометов жахнули по проносящимся мимо них всадникам. Нет, ночью эпичней было. Все же пороховой заряд — это не тротил или шимоза. Это хрень полная. Даже 100-миллиметровая мина не очень эффектно взрывалась, да и не очень эффективно. Так, несколько убитых или раненых. Лошади принимали на себя основную массу осколков. А вот паники мины добавили. Вой и лошадям не понравился, и людям. Поток ногайцев сначала встал, лошади натыкались друг на друга, а люди не могли ими управлять. А потом трупы и раненые животные перегородили дорогу, разделив ногайцев на две неравные части. Несколько тысяч ломанулись назад к реке вдоль засеки, а меньшая часть, примерно с 500 всадников, поскакала вдоль засеки к крепости Шацк. Те, кто вздумал удрать, просчитались. Там у реки имелся еще один подарок для них – две последние вундервафли. Те самые тюфяки древние, переделанные под 110-миллиметровые минометы. Они рыкнули по отступающим и опять разделили ногайцев на части. Несколько сотен всадников вновь повернуло к холму. Только и те, кто проскочил к берегу Цны, радовались рано. На другом берегу реки стояли 6 десятков касимовских татар и, как на учениях, выпускали одну стрелу за другой в проносящихся мимо них степняков. Эх, будь их 600, и кончилось бы в этот день левое крыло у ногайской орды. Но чего нет, того нет. Каждый выпустил по 2 десятка стрел, после чего ногаи кончились. Основная масса прорвалась на юг. Несколько сотен, зажатые между двух огней, валились с лошадей и, встав на колени, утыкали лбы в землю, сдавались. А за теми, кто убегал к Шацку, расчистив проход, выехали ратники во главе с князем Серебряным. Всего 2 сотни всадников, ногайцев больше. Но напуганный воин не воин. Событие 69. За пару часов до этого. «Василий Семенович, мать твою, как звали?» «Ну, неважно. Так даже она в состоянии поджечь фитиль и потянуть за спусковую скобу. Не надо ничего перезаряжать. Подъехал, выстрелил и все. А дальше давайте, бейтесь, как привыкли. Копьем тыкать, саблями рубить, горлом кричать». «Их всего 23 штуки. Твои люди, которым ты их вручишь, одному только требованию должны соответствовать. У них должны быть пищали, они должны уметь ими пользоваться, и лошади у них должны быть приучены к стрельбе». Серебряный красной краской наливался. Командует им мальчишка, да еще поучает, как все чеспоганами рубиться. «Что толку-то, Юрий Васильевич, от 20 выстрелов, если их несколько сотен будет?» Нашел очередной неубиваемый довод против второй воевода большого полка, читая заместитель главнокомандующего. «Это трамблоны. Они картечь рассеют немного. И во всадников попадет, и в головы лошадей. Начнется паника. Вот тут вы их и порубаете». «Эх, не видел бы результат, так и говорить с тобой не стал. Но видел. Лады. Давай свои трамблоны. Поганое название. Есть же наши. Ручница. Давай свои ручницы, заряжай. Я подберу 23 ратника, привычных к пищалям». Как только ногайская орда разделилась на несколько кусков, и один, всадников 400-500 полетел к Шацку, для ратников князя Серебряного открыли проход, и они устремились вдогонку за степняками. От поворота Цны на восток, где начиналась засека, до крепости Шацк, верст 12. Если коней гнать, то можно и не доехать, или поспеть к месту сечи на полностью заморенных лошадях. Василий Семенович – воин опытный, и этой ошибки не допустил. Он отлично понимал, что даже если ордынцы доберутся до крепости, то дальше не пойдут, там встанут. Нельзя у себя в тылу крепости своими оставлять. Там их и нагонят его куцые войска. Да, знал бы князь, как все обернется. Так не в Рязань основное войско отправил, а к Шацку. Ну, хотя, как говорится, палка о двух концах. Чем в Шацке кормить войско в 3000 воев? Там даже реки нет. Чем поить 3000 коней? Нет, нельзя было все 3000, но вот пару сотен дополнительно можно было. Чего уж теперь. Впереди в полуверсте скачет десяток разведки, за ними два десятка тех, у кого трамблоны эти. Тьфу. А потом во главе основного войска, и он на соловом жеребце. Они петляли по лесной дороге, местами выходившей на опушку, и тогда видно было засеку, что они подняли на такую высь. Гордость берет. Пусть попробуют поганые такую преодолеть. Петляли уже больше часа, а значит, верст 10 проехали, и вскоре будет поворот дороги на полночь и крепость. А нагайцев все не было. Но, видно, точно остановились у Шацка и решают, что делать. В лоб ее тоже не возьмешь, лестницы надо. Это нужно людей ссадить и эти лестницы начать собирать. Небыстрое занятие. Еще 10 минут неспешной скачки, и уже видно, что дорога поворачивать начала. В это время настегивая коней, и вывернули из-за поворота их дозорные. Раз, два, три. Вроде все живы. На часто дышащем жеребце к Василию Семеновичу подскакал Ерофей Костров, сотник поместного войска. «Спешились они, княже, лестницы рубят». «Ну-ну, смелые вои». Даже жалко убивать будет. Глава 24. Событие 70. А каков был план? Но убегут за Волгу степняки и несколько лет в эту сторону не будут соваться, тем более что в этом году уже от крымских татар огребли по самое не могу. Или отгребут, все же потерять 10 тысяч человек – это много, даже для Ногайской орды. Демографическая яма впереди. Теперь тут по сусальнику получили, и должна у них по плану практически гражданская война начаться, уполовинившая вообще этот народ. И что примечательно, победит прорусски настроенная партия во главе с братом Бия Юсуфом Нурадином Исмаилом. План удастся. Та часть войска Ногаев, что подалась к Шацку, будет уничтожена князем Серебряным или пленена. Про нее пока не след думать. Думать надо о сдавшихся приблизительно 150 всадниках, а еще о полусотне раненых. Что с ними делать? Боровой, как человек 21 века, дать команду своим раненых добить, а пленных отдать в рабство касимовским татарам, не мог. Воспитание не то. Опять же, он с собой кучу лекарей притащил, в том числе и мусульманина. Пусть повышают мастерство и обмениваются опытом. Василий Зайцев, главный из его лекарей, бывшего ханского лекаря, с распростертыми объятиями не встретил. Зайцева ведь учили лучшие травницы на Руси, и Боровой еще что мог рассказал, сославшись на книги, что есть в Кремле. Читал где греков древних. Про ту же пользу и вред кровопускания постоянно два аксакала от медицины спорят, как и о чудесных исцелениях от молитвы Аллаху. Вот и пусть вместе поработают. «Совместный труд для моей пользы, как говаривал кот Матроскин, он объединяет». Отдав команду лекарям заниматься ранеными, Юрий Васильевич в сопровождении сотников и Мурзы через проход вышел на дорогу осмотреть пленных. В нем три желания боролись. Первое – это отпустить их к себе в степи. Довод был такой – они там ужасы про воющих демонов расскажут, которые людей на куски разрывают, и, глядишь, не решатся очередные людоловы лезть на Русь. Но Маркс, он чего говорил? Дай буржую прибыль в 300%, и он даже петельку продаст. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. На самом деле Маркс это украл. Об этом писал слово в слово Томас Джозеф Даннинг, британский деятель профсоюзного движения, публицист. Об этом на лекциях в универе вредный профессор Быков любил говорить студентам. Не нравился ему товарищ Маркс. И это в те времена, заповедные, когда бородач еврейский был иконой. Так вот, не верилось Юрию Васильевичу, что страх отпугнет степняка от набегов. Это единственная статья его доходов. Количество земли, на которой можно пасти овец и коней, лимитировано, налоги огромны, либо набег, либо нищета. И потом, набег ведь не особо добровольное мероприятие. Пока бии или ханы хотят обогащаться, набеги не прекратятся. Второе желание было все же отдать их Мурзе Мустафе Али. Пусть он станет богаче и влиятельнее в Касимовском ханстве. Они, можно сказать, друзья, а друг в руководстве ханством лишним не будет. Есть еще побудительные мотивы забрать их с собой и отдать калужским и московским дворянам, зависимым от него в качестве холопов. Пусть люди станут чуть богаче, и к Ливонской войне получше готовы будут. Тут тоже минус имелся. Ему 150 человек, тупо не на чем привезти в Калугу. У него лодок не хватит, даже хабар увезти. В общем, все три решения были плохими, а четвертого либо не было, либо Боровой его не видел. Они с Мурзой обошли пленных. Если в начале войска все были в железе, то у этих из железа был нож, сабля и кое у кого колчан со стрелами, ну и на них железные наконечники. Нищета ему досталась. Пастухи. Хороший лук говорит о том, что человек должен уметь им владеть. Мустафа, давай так их поделим. Мне 5 самых лучших лучников найди, и если есть, то лекаря для животных, коновала. Остальных забирай себе и делай с ними, что хочешь. Этих 6 тоже возьми с собой в Касимов. А мы назад, когда поплывем, то небольшую лодью мне подбери. Я ее выкуплю. С остальными пленными сам решай, что делать. Рабами оставишь или за выкуп отпустишь. Коней тоже мне не надо. А вот железо в виде сабель, ножей и прочего я бы забрал. Как раз, чтобы ту лодью с пленными пустой не гонять. Лошади стоят намного дороже. Вот ведь бывают честные люди. Мурза махнул рукой. Его люди уже ловили лошадей. Их точно 3 было. Людей меньше. А значит, часть басурман спешилась и по лесам дёру дала. Вот и чудненько. Выходит, будет кому рассказывать в степи у костра, детям и внукам, как руссы призвали демонов огненных. И они ревели так, что деревья пригибало вершинами к земле. Только потому тот великий набег окончился неудачей. Как воевать с демонами? Эх, молодежь, не слышали вы, как ревет рассерженный демон? А-а-а! Не так ревет, так как я, но в 100 раз громче и страшней. Ничего, сочтемся. У меня есть хорошая лодья, на ней мой человек плавает в Казань за товаром. Я ее тебе тогда подарю, не надо денег. И отдам ученика очень хорошего лошадника. Ты говорил, у тебя табун хороших коней. Он будет смотреть. Очень смышленый юноша. Договорились. Юрий Васильевич пообнимался с Мурзой. А ведь, наверное, эта его экспедиция, очень слабо подготовленная, закончилась. И вполне успешно. Теперь нужно дождаться Василия Семеновича и истребовать с него часть добычи. Нет, не из жадности. Просто нужен хороший подарок для брата. А тут даже выбирать не из чего. Нищие пастухи. Событие 71. Начало сражения князь Серебряный не видел. Это не огромное поле и обязательно с высоким холмом, на котором можно расположиться и оглядывать всю местность, видеть все перипетии битвы. Нет, тут лесная дорога, которая отвоевала у леса 5-7 сажений. Теперь справа стена из деревьев и веток высотой в 2 человеческих роста, а кое-где и вовсе 3, как вот у самой крепости. А с другой стороны лес, который только-только желтеть начинает. Чуть шире это пространство у самой крепости. С обеих сторон вырубили все большие деревья, чтобы башню соорудить, и стену крепости. И хоть не очень велика крепостица Шацк, а деревьев ушло много, вот поляна и образовалась. А сейчас еще ее расширили, молодняк вырубив на увеличение стены засеки. 23 ратника, что он выделил для того, чтобы один раз из ручницы выпалить, ушли вперед, а остальные поместные дворяне и их боевые холопы из узости дороги вылетали, понукая коней, на это раздолье перед крепостью и, расширяясь, лавой понеслись на нагайцев. Князь Василий Семенович двигался последним, с десятком лучших воев. Увидит, если где помощь требуется, срочно туда они двинутся. Выехали ратники с князем из-за поворота дороги к крепости и остановились. Нужно было понять, как неожиданный наскок прошел. Увиденное Василию Семеновичу не понравилось. Его люди рубили нагайцев, большинство которых было не на конях. Всюду уже лежали убитые и раненые степняки, а всего-то пару минут бой идет. Нет, это-то грело душу. Удачно получилось, что застали степняков пешими. Лестницы они собирали для штурма крепости. Что, теперь не до штурма стало? Не понравилось князю другое. Примерно 100 воинов уходило по дороге на закат. И тут даже проверять не нужно. Все эти всадники в богатой броне. Именно там. А тут опять одни пастухи окажутся. С них всей добычи будет вонючий халат да плохая из сырого железа сабля, толстая и тяжелая, чтобы не гнулась и не ломалась. Беглецов нужно было срочно догонять. Василий Семенович скривил губы в усмешке. От бессилия скривил. С кем догонять? С десятком, что с ним? Так вон у кромки леса его ратников теснят конные нагайцы. Не все с коней слезли. Больше 100 всадников теперь окружали полумесяцем его рубящих ворога, забыв про все, в том числе и об осторожности воев. «Берем левее, зайдем к ним с правого боку!» — крикнул князь, и с саблей, выскочившей из ножен, первый бросился в атаку. Сшибся он со степняком на невысокой лошадке, да и сам тот был не гигантом. Удар пришелся сверху, подставленная слишком поздно бессерменом сабля ушла в сторону, и лезвие княжеского оружия вонзилось в прикрытое кожаным доспехом плечо. Руку не отрубил, но ключицу либо перерубил нагайцу Василий Семенович, либо она переломана богатырским ударом. Вторым ударом уже почти без замаха Серебряный попал по неприкрытой теперь шее. Шелом, явно добытый с русского воя, свалился с головы степняка, и бармица больше шею не прикрывала. Василий Семенович огляделся, выискивая следующего супротивника. Выбирать было из кого. От леса, обходя его слева, к нему приближались 2 всадника, действуя без сомнения заедино. Они практически касались ногами друг дружку, и если бы это было все, то и раздумывать бы не о чем было. С этими пастухами он справится. Но вот с другой стороны, от ворот крепости. К нему летел, явно определив подоспехом в нем старшего, еще один воин. И этот, в отличие от остальных, был в кольчуге, железном шеломе с бармицей и с небольшим круглым щитом. А в руке у него не сабля была, а копье короткое. Хищное жало наконечника целит прямо в голову князю Серебряному. Раздумывать некогда было. Василий Семенович просчитал в голове действия и расстояние мгновенно. И сам направил коня к копейщику. Пока двое от леса до него доберутся, Он либо зарубит этого нагайца со щитом, либо тот его копьем проткнет. В самый последний момент, когда острие копья уже должно было врезаться в пластины, позолоченные на груди, князь Серебряный изогнулся и вертанулся одновременно, пропуская копье чуть сбоку и над собой. Сам же, поравнявшись со степняком, пусть и из очень неудобной позиции, рубанул саблей ему по ноге. Кольчуга степняка была длинной и прикрывала сверху ноги до колена почти, а там уже сапоги начинались из толстой кожи. Оставалось как раз колено, по нему и пришелся удар длинной княжеской сабли. И получилось плохо. Нет, ногу он Людолову прорубил, но сабля застряла в кости, и ее вывернуло из руки Серебряного, ведь бить пришлось из очень неудобной позиции. Мышцы спины вообще не были задействованы, кистевой удар получился. А дальше сабля застряла и кисть вывернула. Ну, этот ордынец теперь не противник, а вот спаянная двоица как раз приблизилась и, разойдясь, наконец, в разные стороны, стали вои окружать Василия Семеновича, беря его в клещи. Зря он поворотил коня, нужно было дальше двигаться в том же направлении. Но теперь уже поздно. Из оружия у Серебряного остался заряженный пистоль, но неизвестно, что там с порохом на полке. Может, от таких выкрутасов и просыпался давно. Еще был кинжал. Так себе оружие против двух сабель. Там вся длина клинка меньше локтя. Да и значительно меньше. Событие 72. Юрий Васильевич не поленился, прошел в оборудованный в тенечке у леса госпиталь. Своих раненых нет, есть пара простывших и три дрестуна, которых отгородили от основного отряда. Что это что-то инфекционное, Боровой не думал. Облопались конины дармовой. Может, правильно ее церковь запрещает. Тут можно такую цепочку нарисовать. Чаще всего русскому человеку конина может в пищу попасть на войне. Лошадей, как и людей, там убивают. Ну а лошадь, она большая. Эван в ней сколь мяса. Нужно наесться до отрыжки, когда еще в следующий раз столько мяса доведется поесть. Ну а мясо – пища тяжелая, особенно если его в себя запихнуть немерено. Вот и несварение желудка с поносом. Но если цепочку не раскручивать, то получается, что поел конину, обдристался. Вредное мясо. Есть его нельзя. В лагере было около 30 раненых, и они были лекарем Иссой Керимовым и его помощником мальчишкой Мехмедом Мишкой уже осмотрены и разделены на три группы. В первой – дохляки. Тяжелые проникающие ранения осколками в грудь или живот у этих хлопцев. Нужны полостные операции, переливание крови, антибиотики, да те же капельницы с физраствором. Условия опять же, а тут пыль, грязь и мухи. Так что этими дохляками лекарь и не думал заниматься. Потом их осмотрел Василий Зайцев и вынужден был согласиться со всем, хоть вечно спорил с Иссой и даже от себя одного еще добавил. Ученик придворного лекаря крымского хана Хикима Мехмеда Недая хотел одному раненому, которому осколок разворотил колено, отчекрыжить ногу выше этого колена. «Зачем? Что мы с безногим делать будем? Опять же, до людей плыть и плыть. Он от огневицы помрет в дороге и все время кричать от боли будет. Нет, это не жилец. Зачем мучить человека? Добить будет милосердней. Сразу к гуриям попадет, к девственницам. А так, без ноги пропадет. Не догонит девок-то. Нет, нельзя им в свой рай без ноги. Добить надо». Таких было семеро. Юрий Васильевич выдал кинжал одному из пленных воев и отправил с помощью переводчика Ахметки добить раненых. Бонусы в виде очков за убийство врагов компьютер не начислял, не игра РПГ, а жизнь. Так что пусть нагаи сами своих режут. Нечего карму русским ратникам перегружать. Мысль вроде была верная, вот только чуть несчастьем не закончилась. Одного чиркнул по горлу, как барана, выбранный нагаец. Второго, четвертого, а у пятого вдруг остановился и как заревет, как раненый лось. И с ножом, легко прокинув Ахметку и ратника, что к нему приставили, бросился к Иссе Керимову, схватил его за бороду и к горлу нож приставив, чего-то залопотал на языке Алишера Наваи. Ну, может, и на другом, не на русском точно. Лекарь, бывший ханский, попытался отстраниться, но воин его за бороду крепко держал. Держит и кричит. Рифмы нет. Все же Наваи ни при чем, наверное, слог не тот. Спас лекаря Ахмед. Он быстро вскочил на ноги и вынул из-за пояса кинжал. Удар в ухо, и кинжал нагая выпал из уже ослабевшей руки мертвеца. «Это его сын был», — потом объяснил струхнувший лекарь. Требовал вылечить его. Лекарь был весь в крови, его забрызгало кровью нагайца, а еще тот разрезал кожу на шее у Иссы и, что, наверное, мусульманину не доставило радости, отрезал ему половину бороды. И не в длину половину, а в ширину. До подбородка есть справа, а дальше куцый огрызок. Пришлось Керимова самого лечить, а нагайцами дальше только сам Зайцев занимался. И при этом его двое воев по бокам страховали. Остальные раненые были еще на две группы разделены. Самых легких, которые с коня упали со страха и расшиблись, ничего себе серьезно не переломав, и тех, у кого осколки от мин и шрапнелины, только поверхностные раны нанесли, обработали спиртом, чтобы инфекция не попала, наложили компресс из мякоти подорожника и еще каких-то трав и забинтовали. Осталось 5 человек, у которых свинцовые шарики или мелкие осколки остались в теле, в руках или ногах. Из пуза уже не достанешь, а тут попробовать можно. Василий Зайцев уже начал операцию на первом проводить, сунув деревяшку ему в зубы. Когда вернулся, приведший себя в порядок, бывший ханский лекарь. Вдвоем и по 2 помощника у каждого быстро справились. Осколки и дробины вынули, рану зашили и забинтовали. Дренаж, наверное, нужен. Может, соломинка подойдет? Боровой хотел подсказать эскулапам, но передумал. Попробовать нужно, но не в полевых же условиях, где столько грязи. Пока раненых обихаживали, да пока пленников сортировали, прошло 5 часов. Уже солнце стало клониться к горизонту, а известий от Василия Семеновича все нет. Как и от гарнизона Шацка. Договорились же с князем Серебряным, что тот, если что, сразу гонца пошлет. Поместное калужское войско возглавлял заместитель Скрябина Яков Степанов, сын Стрельцов. К нему Юрий Васильевич и отправился, в очередной раз оглядев небо и найдя солнце совсем уж низко над горизонтом, пытающееся еще и в облака спрятаться. «Яков Степанович, бери 5 десятков своих поместных и отправляйся к Шацку. Выбери повыносливее лошадок у нагаев. Что-то неспокойно мне. Давно уже князь Серебряный должен был гонца прислать». Через 30 минут вои разобрали коней, которых им подсказали касимовские татары, и уехали. А Боровому спокойнее не стало. Глава 25. Событие 73. «Все, Сапковский, Олег!» — не выдержал Юрий Васильевич, когда солнце полностью за горизонт закатилось. «Терминатор там какой-то. Несколько раз Боровой про него читал в Википедии и так и не понял, что это. Седлай любых лошадок и по верхней дороге за засекой поедем к Шацку». «Княже, ночь скоро!» — возопил Литвин. Потом вспомнил, что с глухим общается. Стал тыкать в горизонт и показывать, как спят люди, обе руки сложив лодочкой и щеку на них взгромоздив. А ведь все этот жест понимают, а Артемий Васильевич ни разу не видел, чтобы так кто-то спал. Как простой сотник пусть может целого князя остановить? Силой? Но это не 21 век. Тут толерантностью и не пахнет. Тут за такую силу быстро укоротят на голову. Если она тупая, то зачем хозяину? Это не риторический вопрос. Выехали еще засветло, и первое, что Юрию Васильевичу бросилось в глаза, это заросли конопли вдоль дороги. Конопля не дикорос, эта береза может где угодно вырасти, даже на крыше здания. А вот конопля или крапива, где попало, не растут. Это спутники человеков. Выходит, тут раньше деревня была, люди жили. Коноплю вон выращивали. И где они теперь? Татары с ногаями выловили, убили, сожгли, поработили. А он их раненых лечил, гуманист хренов. Может, геноцид нужен, а не лечение? Анекдот про коноплю вспомнился, когда мимо проезжали. С одного акра конопли можно произвести больше бумаги, чем с 3-4 гектаров леса. При этом конопляная бумага не требует отбеливания, не желтеет. Она прочнее и долговечнее бумаги из древесины. У меня друг ментам то же самое говорил. Все равно посадили. 1 акр 4046,86 квадратных метров. То есть 0,4 гектара. А ведь хорошая мысль. Нужно, как вернется в Москву или Кондарева, попробовать. Бумага нужна, он ее эван сколько тратит, а она не дешево. Стемнело намного раньше, чем они добрались до крепости. Вроде 12 верст проехали, а ехали уже чуть не 2 часа. И на вопрос, когда же, наконец, Олег изобразил рукой, как змея ползет. Точно, это с той стороны засеки, дорога почти прямая теперь. А тут она вихляла, как будто в доску пьяный кучер ее прокладывал. На самом деле дорога огибала кучу холмов и объезжала овраги. Прибыли в полной темноте. Зато крепость издали видна. На башнях стоят жаровни с кострами. Нет, ядра не колят, пытаются осветить стену, чтобы кто особо ловкий не попытался забраться. Высота стены около 3-3,5 метров. И бросить веревку на колья, а потом по ней забраться, любой степняк сможет. Наверное. Пацаны у Борового этот трюк по нескольку раз в день на тренировках отрабатывают, и при этом на гораздо большую высоту. Тренировочная стена в Кондарево 6 метров. Из ворот едва туда подъехал отряд. Выскочил, едва щелка появилась узкая, знакомый Юрию Васильевичу Ерофей Костров, сотник поместного войска. Он был старшим у того отряда, что утром уехал догонять оторвавшийся авангард Ногайской Орды. Спутать Кострова ни с кем не получится. У многих... Ну, хватает воев, у которых на лице след от сабли, шрам обычно со лба начинающийся и через переносицу на щеку спускающийся. Есть он и у Ерофея. Вот только у него и второй есть. Первый, как у большинства, слева направо. Рубился с правшой, коих большинство. А второй отзеркаленный, справа налево. Видимо, левша попался. «Чего гонца не послали? Что у вас творится?» Юрий Васильевич вопрос-то задал, но ответа не ждал. Брат Михаил по дороге врубился головой в низкую ветку, когда дорога в лес нырнула, и был с рассеченным лбом назад в лагерь отправлен. А блокнот и карандаш изъять у него Боровой не догадался. Не о том думу думал. Костров начал чего-то говорить, а потом вспомнил про недуг брата великого князя и поманил того жестом за собой. В одной из башен, на лавке, пристроенной к стене, лежал князь Серебряный. Голова у Василия Семеновича перевязана тряпицей, как у Чапая, и рука, как у него же. Реки не хватает. «Лекарь есть?» Сотник руками разводит. «Дебил!» «Нет, не Костров, сам дебил. У него столько лекарей, а не догадался хоть одного с собой взять. И ведь знал, что тут сеча будет». «Олег, Сапковский, знаю, что ночь и темно. Бросайте все и десяток назад пошли. Пусть Зайцева и Иссу сюда доставят. И чем быстрее, тем лучше». Эпилог. «Не слух!» – Дидья хором рыкнули. Юрий и Михаил Васильевичи Глинские за несколько месяцев, что Боровой их не видел, ни грамма не изменились. Красные их раскормленные рожи прямо перед носом Юрия Васильевича гавкали. Хорошо не слышит. По губам читать. Но когда человек медленно и четко артикулирует свою речь, то часть слов и общий смысл понятны. А вот когда орут и бородами с усами губы скрыты, то как тут чего можно прочитать? Брат Михаил по-прежнему не может служить переводчиком. Он, оказывается, не только лоб себе веткой рассек, но еще при падении и предплечье правой руки сломал. К счастью, перелом закрытый, а то и вовсе трещина, наложили шину. Но писать теперь не может временно. Юрий Васильевич приспособил к этому делу Егорку. Огромная разница. Они с монахом и сокращали слова, и скоропись освоил брат Михаил, и писал русскими буквами из 20 века, без всяких лишних еров. А главное, слова разделял, а не строчил все одной строкой. Читалось удобно и быстро, как и писалось. А Егорка все это делал в 100 раз медленнее. Волновался, торопился и регулярно от усердия ломал грифель карандаша. Боровой даже не смотрел, что там Егорка выписывает. Он раздумывал. «Не мешай, Чапай думать будет». Думал он о скорой уже коронации брата. Венчании на царство. Статья ему незадолго до попадания в это время другом переслана была. Там какой-то совсем не историк, а так, любитель с улицы, объяснял, почему Василий III или Иван III не могли стать царями, а братик его мог. Почему не возмутились все правители соседних держав, да и далеких? Ведь его даже не как царя венчали на царство, а как императора. Помазано миром было уж больно много точек на теле. Так вот, в статье говорилось, что все потому, что Иван IV был чингисид. В истории есть версия, что Елена Глинская, как и все Глинские, потомок Мамая. Но Мамай не чингисид, зато он был женат на дочери Бердибека, Тулунбек-ханум. А вот она, ханум эта, от которой и родился его сын Мансур-Кият, точно потомок Чингисхана. Она дочь хана Бердибека, со смертью которого пресеклась законная династия бутуидов на престоле Золотой Орды, то есть потомок Бату-хана. От Мансура же родословную ведут все Глинские, начиная от его сына Александра Глинского. Он якобы пришел на службу к князю Витовту. Но это все не важно. В статье говорилось, что потому и не было особых противников венчания на царство Ивана Грозного, что он потомок Чингисхана, пусть и 2 раза по женской линии. Сейчас Юрий Васильевич пытался найти в лицах дидьев чего монгольское. Нет, обычные славянские рожи. Разве волосы очень темные? Не такие, про которые говорят цвета ворона крыла, а просто темные. Так сколько славянской крови в себя вобрали сначала потомки Батухана, а потом и Глинские? Опять же, мать у них вон сидит, вообще сербка. Боровой принял у Егорки листок. Великий князь решил, и дума боярская приговорила, отправить князя Углицкого объезжать монастыри Новгородской земли и Вологодского края и 3 месяца молиться в Троице-Сергиевом монастыре на обратном пути. Ожидаемо. А ведь он спас Русь от очень серьезного нашествия нагаев. И, возможно, теперь там, в степях, великая замятня раньше на несколько лет случится. И границы восточные государства русского станут безопасными. Можно будет даже попробовать Самару заложить на чуть не 100 лет раньше. На 40. А там сера. А значит, можно будет делать порох из собственного сырья. А еще в Башкирии есть места, где нефть выходит на поверхность. А это бензин с керосином. Ух, держите семеро! Новгород. Через 25 лет там погибнет от рук опричников много народу, плюс неурожай, плюс уничтоженные опричниками припасы, до людоедства дойдет. А потом чума. Более 20 тысяч погибших. И выводы историков, что после этого похода Грозного на Новгород и Псков Россия, наконец, стала единым государством. Ликвидация обособленности и экономического могущества Новгорода являлась необходимым условием завершения борьбы с политической раздробленностью страны. Разгром Новгорода подвел финальную черту под длительной борьбой за объединение русских земель под властью московского правительства. Велика ли цена? «Когда выезжать?» – обратился Юрий Васильевич к митрополиту Макарию, грозно на него тоже поглядывающему. «Через седмицу», – сунул ему записку Егорка. Юрий Васильевич обвел глазами думцев. «Ну, разве князь Серебряный Василий Семенович, все еще местами перевязанный, не зыркал осуждающий на неслуха отрока?» Конец книги. Екатеринбург, 2025 год. Читал Фан-12.